При дележе империи княжество Афинское и Фиванское досталось знатному бургундскому воину Оттону де Ларош вместе с великогерцогским титулом, который латины понимали по-своему, но который, по безрассудному уверению греков, вел свое начало от времен Константина. Оттон следовал за знаменем маркиза Монферратского, обширные владения которыми он был обязан своей необыкновенной ловкости или своему необыкновенному счастью, мирно переходили по наследству к его сыну и двум внукам до той минуты, когда вследствие брака одной из наследниц они перешли к старшей ветви Бриенского дома, без перемены национальности своих правителей, а лишь с переменой семейства. Родившийся от этого брака сын Вольтер Бриенский унаследовал герцогство Афинское и с помощью каталонских наемников, которым раздал ленные поместья, он завладел более чем 30 замками, принадлежавшими его вассалам или соседним владетелям. Но когда его известили о приближении и о намерениях великой роты, он собрал 700 рыцарей, 6400 всадников и 8000 пехотинцев и смело вступил с неприятелем в бой на берегах реки Кефиса в Беотии. У каталонцев было не более 3500 всадников и 4000 пехотинцев, но эту малочисленность они возместили хитростью и дисциплиной. Они искусственным образом затопили поля, окружавшие их лагерь. Герцог устремился вместе со своими рыцарями на зеленеющий луг безо всяких опасений или без всяких предосторожностей. Их лошади увязли в грязи, и герцог был разбит на голову вместе с большей частью французской кавалерии. Члены его семейства и его соотечественники подверглись изгнанию, а его сын Вольтер Бриенский, сохранивший титул герцога Афинского, был во Флоренции тираном, во Франции коннетаблем и кончил свою жизнь в битве при Пуатье. Аттика и Беотия послужили наградой для победоносных каталонцев. Победители женились на вдовах и на дочерях убитых врагов, и в течение 14 лет Великая Рота наводила страх на греческие государства. Их раздоры заставили их подчиниться верховенству Арагонского дома, и короли Сицилии располагали до конца 14 столетия Афинами, как располагают провинцией или наследственным уделом. После французов и каталонцев третьей династией было семейство Акайоли, которое во Флоренции считалось плебейским, но пользовалось большим влиянием в Неаполе, а в Греции было облечено верховную властью. Члены этой династии украсили Афины новыми зданиями и сделали из них столицу государства, в состав которого входили Фивы, Аргос, Коринф, Дельфы и часть Фессалии. Их владычеству был положен конец Мехмедом II, который приказал удавить последнего герцога и воспитал его сыновей в дисциплине и в религии Сераля. Хотя от Афин осталась только тень того, что они были прежде, они до сих пор имеют от 8 до 10 тысяч жителей, из которых 3/4 – греки по религии и по языку, а остальные – турки, отчасти утратившие свою национальную гордость и степенность от частого соприкосновения с местным населением. Дар Минервы, оливковое дерево, все еще цветет в Аттике, а мед горы Гиметта еще ничего не утратил из своего тонкого аромата, но вялая местная торговля находится в руках чужеземцев, а обработка этой бесплодной почвы предоставлена бродячим валахам. Афиняне до сих пор отличаются остротою и проницательностью своего ума. Но когда эти качества не облагорожены свободой и не озарены светом знания, они перерождаются в коварство, направленное к удовлетворению личных интересов. Оттого-то и вошла в обыкновение поговорка: «Милосердный Боже, избави нас от евреев, которые живут в Фессалониках, от турок, которые живут в Негропонте, и от греков, которые живут в Афинах». Чтоб увернуться от тирании турецких пашей, этот хитрый народ прибегнул к такому средству, которое облегчило его рабскую зависимость, но увеличило его позор. В половине прошедшего столетия афиняне выбрали себе в покровители Кизляр-Агу, или главного из черных евнухов Сераля. Этот эфиопский раб, пользующийся доверием султана, снисходит до того, что принимает ежегодную дань в 30 тысяч крон. Еще 5 или 6 тысяч крон берет себе местный воевода, который ежегодно утверждается в своей должности этим евнухом. А афиняне такие искусные политики, что им редко не удается сместить или наказать правителя, который их притесняет. Их частные распри разрешаются архиепископом. Это один из самых богатых прилатов греческой церкви, так как он пользуется доходом в 1000 фунтов стерлингов. Сверх того, существует трибунал из 8 геронтов или старшин, выбираемых 8 городскими кварталами. Знатные семьи не в состоянии проследить свою генеалогию более чем за 300 лет, но их главные представители отличаются степенным видом, меховыми шапками и пышным титулом архонтов. Иные утверждают из склонности к сравнениям, что новейший язык афинян самый испорченный и самый варварский из 70 диалектов простонародного греческого языка. Это мнение преувеличено. Но в отечестве Платона и Демосфена нелегко можно найти экземпляр их сочинений или человека, читавшего эти сочинения. Афиняне прогуливаются с беспечным равнодушием среди славных развалин древности и дошли до такого нравственного упадка, что даже не способны восхищаться гением своих предков.